Аннабель. Нет ничего противнее понедельника, начавшегося с темноты и с замерзших мокрых ног. К тому времени, как я добралась до работы, подул юбки и замшевые туфли промокли насквозь. В такие дни в перехватывающих парковках нет ничего веселого. Приезжаешь с позаранку, когда стоянка еще даже не освещена как следует, ждешь автобуса в машине с запотевшими стеклами, потом покачиваешься на сиденье в полусне всю дорогу до города. Я до сих пор не выяснила, какая остановка ближе к полицейскому управлению, и решила на этот раз выйти у военного мемориала, но забыла о перекрытой из-за ямы Юнити-стрит. Обойти ее было никак невозможно, если, конечно, не переходить улицы, но и это оказалось непростым делом. В конце концов, я все же дождалась разрыва в потоке машин и перебежала на другую сторону к огромной луже, в которую тут же въехал очередной фургон, обрызгав меня с ног до головы. Похоже, хорошего бегуна из меня никогда не получится. Я вошла через заднюю калитку, которая с тяжелым лязгом захлопнулась у меня за спиной. Дождь почти сразу же поутих, обычное дело. Пришлось 5 раз провести карточкой по считывателю. Задняя калитка, ворота парковки, задняя дверь, вход в отдел информации и, наконец, дверь в офис общественной безопасности. Я повесила мокрое пальто и шарф, пощупала радиатор. Холодный, конечно. Все-таки сегодня понедельник. И налила в чайник воды из 2-литровой бутылки. Ее приходится таскать туда-сюда с кухни, до которой почти полмили. Холодильник, надо сказать, ограбили. В пятницу оставалось, по крайней мере, пинта молока, но пластиковую бутылку кто-то опорожнил и аккуратно поставил на полку, как ни в чем не бывало. Недоеденный сэндвич с тунцом, однако, остался на месте. Запах внезапно вызвал мрачные воспоминания о доме, где я побывала вечером в пятницу, и обо всем происшедшем после. Задержав дыхание, я достала бутерброд, вынесла его в коридор к комнате патрульных и бросила в мусорную корзину. Наверняка это они сперли молоко. Так пусть получат и сэндвич. Я заварила чай и включила компьютер, который начал неторопливо загружаться. Слышались объявления из громкоговорителей в коридоре. Через несколько часов я перестану обращать на них внимание, сосредоточившись на других делах, но пока что они настойчиво лезли в уши. «Детектив-констебль Холлис, если вы в участке, свяжитесь с КПЗ». Детектив Холлис слушает. «Связаться с КПЗ, спасибо». «Пенни Батлер. Пенни Батлер, пожалуйста, позвоните по номеру 9151. Пенни Батлер слушает. 9151. Спасибо. Водитель синего Volkswagen Golf, припаркованного на задней стоянке, пожалуйста, немедленно уберите машину. Я отказалась от поездок на машине через месяц после того, как начала работать в Брайерстоуне. Отделу информации выделили всего 3 места. К тому же днем мне машина была не нужна, в отличие от других сотрудников. Недельный абонемент на парковку с пересадкой на автобус стоил 12 фунтов, но, по крайней мере, мне не приходилось каждые 5 минут переставлять машину из-за того, что я мешаю кому-то проехать. Я всегда приезжала не меньше, чем за час до остальных, чтобы подготовиться к работе и быстро сделать все необходимое. Следовало собраться с духом перед новой неделей. Никто не мог сказать, в каком порядке появятся мои коллеги. Все зависит от дорожной обстановки, от того, как они провели выходные, от погоды, если говорить о полицейских в форме, от того, кого и куда срочно вызвали. Но в одном можно было не сомневаться. Кейт всегда явится последней и поздоровается со всеми, кроме меня. «Доброе утро, Триггер! Чайник включен?» «Доброе утро, Кэрол! Как выходные?» «Доброе утро, Джо, Сара! Куда вы подевались в пятницу? Я вас потеряла после паба. Вы поехали в Джакс? Ну и как там?» В конце концов, через добрых 20 минут после того, как снимет пальто и повесит его на дверь, она включит компьютер и начнет жаловаться на медлительность проклятой системы. А еще минут через 20 ее позовет Джо, Эми, Сара или кто-нибудь из соседнего офиса. И они все отправятся наверх в кафетерий завтракать. Сегодня это оказалась Кэрол. «Идешь?» — спросила она. Кейт уже стояла с сумочкой в руке. «Однозначно, умираю от голода». «Доброе утро, Аннабель», — мило улыбнулась мне Кэрол. «Тебе что-нибудь принести?» Конечно, они никогда не спрашивали, не хочу ли я пойти с ними, поскольку боялись, что я скажу «да», и придется как-то поддерживать пустую беседу. «Нет, спасибо». Они направились к двери, и в офисе вновь наступила благословенная тишина. Если бы кто-то удосужился спросить, как я провела выходные, я бы все рассказала о том, как нашла в соседнем доме труп. Я представила себе их сосредоточенные лица над тарелками, сэндвичами с беконом, тостами и сырными лепешками. Хоть раз они слушали бы меня, не перебивая, и хоть раз мои новости заняли бы первое место в офисном рейтинге. Но они не поинтересовались, и я промолчала. Я забыла попросить Кейт взять мне пинту молока, а сама она никак бы не додумалась. Так что, посидев минут 10 в блаженном покое, я встала, нашла в сумочке кошелек и поднялась на лифте на верхний этаж. Коллеги собрались вокруг столика возле кассы, склонившись друг к другу. Пока я искала в холодильнике обезжиренное молоко и проверяла срок годности, до моих ушей долетали обрывки беседы. «Ну, я же тебе говорила». «Он просто ушел, Кейт, и еще даже не забрал свои шмотки». «Значит, Кэрол все-таки вышвырнула из квартиры беднягу Рика». Я стояла позади двоих патрульных в полном снаряжении, в бронежилетах и с пищащими рациями. За прилавком Лин щедро плеснула уксуса из громадной пластиковой бутыли на сковородку с яичницей. На поверхности уже плавала отвратительная коричневатая пена, смешанная с яичным белком. Я отвела взгляд. «И что? Теперь ты разговариваешь со стенами?» — спрашивала Сара у Кэрол. «Не смейся. Когда не слышишь каждую секунду, как орет телевизор на спортивном канале, кажется, будто в доме жутко тихо. В следующий раз заведешь кошку». «А что и правда», — подхватила Кейт. «Возьми ту же Аннабель. Не будь у нее кошки, она совсем бы спятила». «Ну, зачем ты так?» — упрекнула ее Эми. «И вовсе она не сумасшедшая». «А, по-моему, все к тому идет». Я уставилась на них. Неужели и впрямь никто не замечает, что я стою рядом? Или они хотят меня оскорбить?» «Больше ничего не надо, Аннабель?» — спросила Лин, разбивая яйца на сковородку и поливая их коричневой жидкостью, чтобы ускорить процесс приготовления. Я повернулась к кассе, открывая кошелек. «Нет», — ответила я, чувствуя, как горят щеки. «О, черт!» — послышалось за спиной. Все замолчали. Протянув монету в 1 фунт, я взяла молоко и поспешно вышла, не глядя на столик и не глядя на Лин, хотя та крикнула мне вслед: «Погоди, возьми сдачу!» Сводка от шефа пришла по электронной почте в 9:30, как только в офис вернулась Кейт. За 20 минут, прошедшие после сцены в кафетерии, я немного поплакала, умыла лицо в туалете и решила обо всем забыть. В конце концов, я и так знала, что все обо мне говорят. Впрочем, сплетничали обо всех, так что я не особо выделялась. Кейт поставила позади меня чайник и откашлялась. «Хочешь чая?» «Да, пожалуй». Она явно надеялась, что я откажусь, но возможность отнять у нее немного времени доставила мне извращенное удовольствие. Чашка со стуком опустилась на мой стол. В чае оказалось слишком много молока, но хотелось пить, так что мне было все равно. Все-таки Кейт постаралась. «Спасибо, Кейт», — Превосходный чай, как раз на мой вкус. В сводке обычно содержалось пунктов 5-6, на которые следовало обратить внимание. Случившиеся накануне преступления и серьезные происшествия. Вооруженное ограбление, внезапные подозрительные смерти, самоубийство. Особенно меня интересовали изнасилование и убийство. Не пересек ли опасную черту кто-то из правонарушителей, которых мне полагалось контролировать? Я и так могла найти в системе все ночные преступления, но сводка экономила время, поскольку всегда включала самые серьезные случаи. И вот оно. Подозрительная смерть. Примерно в 20:32 в пятницу патруль посетил один из домов по Нью-Маркет-стрит в Брайерстоуне. Соседка почувствовала сильный запах из дома и, войдя в жилище, обнаружила в гостиной разложившиеся останки. Предполагается, что умершая, 43-летняя женщина, жившая по данному адресу, родственникам сообщили. На месте побывали представители отдела тяжких преступлений и, несмотря на продолжающееся следствие, пришли к мнению, что подозрительные обстоятельства смерти отсутствуют. И все. Не знаю, чего я ждала. Грома фанфар? Но передо мной было лишь безликое описание случившегося, составленное так, чтобы дать информацию одним и скрыть ее от других. Большую часть субботы в соседнем дворе толпился народ. Перед моим домом припарковался микроавтобус экспертов, и хоть я поговорила с первым появившимся патрулем, пришлось ждать весь день, чтобы меня надлежащим образом допросили. Тошнота и шок от увиденного сменились раздражением. Чего они так долго тянут? Я уже жалела, что не позвонила им сразу, а вломилась в дом, словно какая-нибудь Джессика Флетчер. Главный персонаж телесериала, она написала убийство, любительница-детектив. Обнаружив труп, я вернулась домой и захлопнула за собой дверь. Потом снова открыла, чтобы вышвырнуть кошку, и захлопнула дверь за ней. Подсунув ладонь под ее брюхо, я ощутила вместо мягкой шерсти что-то мокрое, холодное, склизкое. Запах этой дряни пропитал мои руки, мои колготки, мою юбку. Черно-зелено-коричневая слизь походила на смесь красок на палитре. От нее несло тленом. Сбросив одежду прямо в кухне, я сунула ее в стиральную машину. Поставив температуру на 60 градусов, я уже собиралась повернуть ручку включения, когда вдруг поняла, что, возможно, делать этого не стоит. Вдруг это улика, след? Вот только чего? Я вымыла душистым антибактериальным мылом и вытерла руки, но от них все еще воняло. Намочив бумажное полотенце, я выдавила на него немного голубого мыла и потерла ноги на случай, если эта дрянь добралась сквозь колготки до кожи. Все это время я едва сдерживала тошноту, ощущая запах где-то в глубине глотки и то и дело кашляя. Почувствовав, наконец, себя достаточно чистой, я позвонила в полицию. «Полиция Кента, чем могу помочь?» Я только что обнаружила в соседнем доме труп, сильно разложившийся. «Понятно», — ответил женский голос. Я услышала, как она стучит по клавиатуре, вводя код 240В, подозрительный труп. «Могу я узнать ваше имя?» «Аннабель Хейр». Я отвечала на вопросы. Адрес, номер телефона, подробности о том, что я видела, включенный свет, слышала, ничего, обоняла, вонь разложения и обнаружила тело в кресле, пока не начало казаться, будто все это мне померещилось. «Сегодня вечером мы очень заняты», — сказала женщина, — «но к вам приедет первый освободившийся патруль». Поднявшись наверх, я приняла душ, вымыла волосы и переоделась в чистое, но запах по-прежнему ощущался, намного слабее, но все же. Я выглянула в окно, но патруль так и не появился. Заорала кошка, требуя, чтобы ее впустили, и, закрыв дверь кухни, я устроила Люсе импровизированную ванну тут же в мойке. Мне уже доводилось купать кошек, и испытания, которые пришлось пережить, мало чем отличались от прежних. Люси в кровь разодрала мне руки, пока я терла ей спину и живот лучшим своим натуральным шампунем, без добавок. Большую его часть мне удалось смыть. Я представила себе, как кошка вылизывает торчащую во все стороны шерсть, и этого хватило, чтобы к горлу вновь подкатил комок. Запах все еще чувствовался, несмотря на то, что Люси вымыли и вытерли вафельным полотенцем. Едва высвободившись, она стала в панике носиться по кухне, натыкаясь на мебель. Опасаясь за сохранность посуды, я открыла заднюю дверь, и кошка стрелой вылетела на улицу. Потом приехал патруль. Сходив в соседний дом, они сообщили, что там действительно труп. Они постараются справиться с собственными силами, а я могу идти спать. В холодном свете субботнего утра все выглядело совсем иначе. Кошка сидела на заднем крыльце, и вид у нее был крайне недовольный. Когда я открыла дверь, она вошла и сразу же повернулась ко мне спиной. Усевшись в углу кухни и сдвинувшись с места, лишь когда я наполнила ее миску сухим кормом. Шерсть на спине и животе стояла торчком, но хотя бы исчез запах. Я не была знакома с детективом из отдела тяжких преступлений, допрашивавшим меня, и хотя прежде чем войти, он показал удостоверение, тотчас же забыла его имя. Он сказал, что последний год работал в полицейском управлении Брайерстоуна, и тогда я вспомнила, что видела его в кафетерии. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он, наконец, проходя в гостиную. «Такое всякого выбьет из колеи». День перевалил за вторую половину, но я с утра ничего не ела. Стоило подумать о еде, и вспоминалось жуткое распухшее тело, цвет его кожи и лужа под креслом. «Полагаю, да», — кивнула я. «Впрочем, пожалуй, я чего-то такого ожидала, учитывая запах». «Да, там дела совсем плохи. Хотите чая, кофе?» «Кофе с удовольствием. Спасибо. 2 ложки сахара. Вы не против, если я воспользуюсь вашим туалетом?» Я показала, куда идти, а затем прошла в кухню, наполнила чайник и стала ждать, пока тот не закипит. На подоконнике стояла маленькая статуэтка ангела, которую я купила в магазине New Age в Бате. В лучах солнца казалось, будто он в ореоле благодати. Я принесла кофе в гостиную. Детектив сидел с блокнотом на коленях и что-то писал, склонив голову. «Спасибо. Вы ведь работаете в отделе информации?» «Да», — ответила я. «Я аналитик по вопросам общественной безопасности и еще аналитик филиала». «Вы на 2 ставках?» «Вроде того. Нас было всего 4. Я занималась только общественной безопасностью, но 2 из команды в прошлом году перевели, и остались только я и 2-й аналитик. Теперь нам приходится делить работу для филиала». Похоже, его это не особо интересовало. Но я по-прежнему надеялась, что кто-нибудь, наконец, обратит внимание на несправедливость. Нам ведь приходится выполнять 2 работы за те же деньги. Я хотела добавить, что Кейт занимается только анализом для северного филиала, а мне, кроме того, приходится брать на себя общественную безопасность. Но, как всегда, я лишь прикусила язык и промолчала. «Итак», — сказал он, — «вы вошли через заднюю дверь». «Да». Там горел свет. Мне это показалось несколько странным. Я думала, что там никто не живет. «Горел свет? Где именно?» «В столовой, лампа на столе». Он начал писать. Я напряженно ждала, пока он не закончит. «Давайте вернемся немного назад. Вы говорили по телефону, что разбили окно». «Нет. В любом случае, не специально. Я просто толкнула дверь, а стекло плохо держалось. Оно провалилось в кухню и разбилось об пол. Стекло в нижней части уже было разбито. Но дверь была открыта. Нет, ключ был внутри, я ее отперла. Он снова что-то записал. И вы говорите, что там горел свет? Да, в столовой. Когда вы уходили, он все еще горел? Да. Вы его не выключали? Я ошеломленно уставилась на него. Конечно, я не выключала свет. Зачем? Чтобы спотыкаться, ища выход в темноте? Но тогда я плохо соображала. Может, я все-таки его выключила? Вряд ли, с сомнением ответила я. Он издал звук, похожий на «Вы собираетесь арестовать меня за незаконное проникновение в жилище?» — рассмеялась я. Но смех показался вымученным даже мне самой. «Пока нет», — улыбнулся он. «У меня и без того дел хватает». Допрос, казалось, продолжался вечность, хотя на самом деле занял меньше часа. Детектив заставил меня прочитать написанный неразборчивым почерком протокол и расписаться в блокноте, мол, я согласна со всем изложенным, а потом сказал, что отпечатает текст и предоставит мне нормальный вариант на работе в понедельник. Потом он вернулся в соседний дом, оставив меня в покое. Вскоре в дверь постучали. На пороге стоял незнакомый мужчина в куртке и джинсах не по фигуре. На лоб его падали густые седые волосы. «Здравствуйте! Извините за беспокойство», — сказал он. «Само собой, мне следовало тут же закрыть дверь, но по глупости и из вежливости я этого не сделала». «Я репортер Брайерстоун Кроникл. Я пришел из-за вашей соседки. Это ведь... Вы звонили в полицию?» Я прикусила губу. «Понятия не имею, кто звонил в полицию. Извините». «Мне сказали, что звонила соседка. С другой стороны дома нет, так что я решил, это наверняка вы». «Мне ничего не известно», — сказала я. «Прошу прощения, но я занята». «Понял. Извините, что отнял время». Не дав ему шанса сказать что-либо еще, я захлопнула дверь. Через несколько часов снова постучали. На этот раз в глазок я увидела другого незнакомого мужчину в штатском, моложавого, небрежно одетого, с темными нестриженными волосами и в очках. В нескольких шагах позади него стояла женщина с болтавшимся на запястье громадным фотоаппаратом. Открывать я не стала. Я уже трижды приняла душ и перестирала всю одежду. Но до сих пор ощущала в ноздрях тот запах, хотя, возможно, просто разыгралось воображение. Кошка свернулась клубком на диване, в негодовании повернувшись спиной ко мне и к комнате. Вероятно, пройдет еще немало времени, прежде чем она сочтет нужным вновь взглянуть мне в глаза. Было почти 10, а я еще не сделала ничего полезного. Я никак не могла решиться приступить к тактической оценке, и потому открыла протоколы переговоров и поискала свое имя и адрес. Строго говоря, это было против правил, но если бы кто-то спросил, я, вероятно, смогла бы аргументировать свой поступок законной служебной необходимостью. Звонившая утверждает, что в соседнем доме труп. Там никто не живет. Звонившая утверждает, что пришла кошка, от которой дурно пахло, с измазанной шерстью. Поправка. Это кошка информатора, не кошка соседей. Патрули. АТ-55 недоступен, а Z-31 недоступен, а Л-22 занят. Информатору сообщено, патрули будут направлены, как только появится свободный. Информатор говорит, что будет ждать патрулей. В реестре избирателей по данному адресу числится Шелли Луиза Бертон. Прошу сообщить, если появятся новые сведения. 2032. АЛ-22 прибыл по адресу. На стук в дверь не отвечают. Возможно, тяжкое преступление. Вызван детектив-инспектор Престон. Известить владельца ключей по данному адресу. Владелец ключей не числится. Сообщить в отдел информации, добавить в список. Итак, несколько страниц. Судя по протоколу, вызывали самые разнообразные команды. Тщательно записывались попытки разыскать родственников Шелли Бертон. В конце концов, удалось найти пожилую тетку в Норфолке. О партнере умершей, Грэхэме, если я правильно помню его имя, нигде не упоминалось. «Видела сводку от шефа?» «Еще один». «Один что?» — спросила Кейт, глядя на меня из-за монитора. «Еще один разложившийся труп. Всего 43 года». Кейт раздраженно фыркнула. Как и всегда при упоминании подобных происшествий, поскольку формально преступлениями они не являлись. Трупы, найденные в покое собственных домов в отсутствии каких-либо явных подозрительных обстоятельств, нас нисколько не заботили. Если бы последнее тело обнаружил кто-то другой, вероятно, я тоже не придала бы этому значения. Но меня донимало вот что. Вопрос детектива из отдела тяжких преступлений насчет включенного света. Очевидно, когда полицейские вошли в дом, свет был выключен. Впрочем, беспокоило меня не это. В конце концов, я могла сама машинально выключить свет, или его выключил первый патруль, а может, лампочка, наконец, перегорела. Однако мне показалось, будто в доме кто-то был. Я чувствовала чье-то присутствие, но тогда решила, что это из-за женщины в кресле, а все звуки приписала кошке. Что если все это время там действительно кто-то был? «Просто страшно подумать», — сказала я. «Вот так лежишь и лежишь, и никто даже не замечает, что ты умер». «Угу», — пробормотала Кейт, даже толком не слушая. «Интересно, сколько таких было в этом году?» Ответа не последовало, впрочем, я его особо и не ожидала. Кейт делала вид, будто с головой ушла в составление двухнедельного отчета, который мы должны были представить руководству в среду, а на самом деле обновляла свой статус в Фейсбуке с телефона. Черт побери, но я-то ничем не занята. Я задала поиск всех вызовов и происшествий, связанных с найденными трупами с начала года, добавив ключевые слова «разложившийся» и «разложение». «Вряд ли их окажется много», — подумала я. Но ошиблась. 24. 24 чего? Трупа. 24 с января. В Брайерстоуне. Кейт вздохнула, отложила телефон и, высунув голову из-за монитора, пристально посмотрела на меня. «Какие трупы? Ты о чем?» «Все трупы, найденные в домах, в разложившемся состоянии». «Зачем это тебе? Нам к обеду нужно закончить отчет». «А знаешь, я сделала паузу для воображаемой барабанной дроби. Сколько их было за весь прошлый год?» 20? 10? Пожала она плечами. 4. Кейт, наконец, с интересом уставилась на меня и, подойдя к столу, заглянула мне через плечо. Цифры были на экране. Одинаковые критерии поиска для двух временных диапазонов свидетельствовали об удивительно большом количестве в текущем году и странно низком за весь предыдущий. «Как насчет прошлых лет?» — спросила она. «Пожалуй, именно это я сейчас и проверю». «Честно говоря, не вижу особого смысла», — заметила она. «Вряд ли кто-то заинтересуется. Их еле заставишь хоть что-то делать, когда преступление налицо, а уж когда состава нет». «Главное, как подать», — ответила я, почесывая нос. «Общественная безопасность, страх перед преступностью, социальная сплоченность. соседские отношения, все такое». Увы, Кейт была права. Работа штатских в полиции зачастую становилась битвой мировоззрений в попытке объяснять начальству, что мы тоже можем внести достойный вклад в расследование, планирование ресурсов, развитие стратегических направлений и не меньше, чем офицеры с богатым опытом, погони арестов. Теснее всего я столкнулась с преступником, когда узнала, что жила в благословенном неведении в двух улицах от местного сексуального маньяка. Порой я встречала кого-то из правонарушителей в участке, пока те ждали оформления. Я вовсе не собиралась утихомиривать человека с ножом или сообщать кому-либо о смерти любимого. Я не собиралась убеждать женщину бросить избивающего ее партнера или указывать родителям на жестокое обращение с ребенком. Вместо этого я смотрела на цифры, ныряла в ежедневные потоки данных, находя закономерности и проникая в их суть. Но даже если я выуживала что-то интересное, попытка убедить руководство последовать моим рекомендациям порой превращалась в настоящий бой. Как я сказала Кейт, всегда стоит искать обтекаемые формулировки с намеком на дополнительную выгоду от попутного выполнения задач Министерства внутренних дел. Я взглянула на список. 24 человека. Все найдены мертвыми, в одиночестве, какое-то время спустя после смерти. К несчастью, поскольку такие покойники не считались жертвами преступлений, параметры вроде возраста и пола оставались недоступны, но после просмотра нескольких отчетов стало ясно, что далеко не все они были стариками. Проделав аналогичный поиск по 2005 году включительно, я вывела данные в таблицу. Результаты оказались весьма интересными. Всего 3 разложившихся тела за весь 2005. За 7 лет между 2005 и 2011 годом нашли 22 тела. Больше всего в 2010 – 11. Но тогда была очень холодная зима, а в 2012 – 24 тела за первые 9 месяцев. В обед я вышла на улицу и направилась вверх по склону холма к центру, с трудом переводя дыхание. Кейт и Кэрол шли в ту же сторону, оживленно беседуя. Меня они не видели или делали вид, будто меня нет. Так или иначе, они шагали вдвое быстрее и через пару минут уже забрались на вершину, где скрылись за углом. Возвращаясь в полицейское управление, я взглянула на ряды домов вдоль Great Bar Street с грязными ступенями и посеревшими занавесками. За матовым стеклом одной из дверей виднелась груда почты. На подоконнике у другой валялись кверху лапками дохлые мухи. Сколько там еще мертвецов, которые ждут, что их обнаружат? Я ехала под дождем с перехватывающей парковки в супермаркет, включив радио и мысленно составляя список приятных дел после пережитого в выходные шока. Может, заказать еду на вынос? Отмокнуть в ванне? Почитать книгу или посмотреть фильм? Я уже много лет жила одна, и мне это нравилось. Кроме того, у меня была кошка, и меня хранили ангелы. Моя мама ослабла здоровьем. В прошлом году она упала и, хотя отделалась ушибами, стала бояться выходить на улицу и потому снабжала меня списками покупок, аптечными рецептами и поручениями привезти кое-какие вещи. По дороге домой с работы я 2-3 раза в неделю заезжала к ней, чтобы приготовить обед и постирать. На самом деле мама вполне могла готовить и стирать сама, но когда в декабре она болела воспалением легких, я стряпала, а потом так и не сумела побороть привычку. Ее старый викторианский дом стоял на границе с центром города. Перед ним был припаркован старый Nissan Micra, проржавевший насквозь, но мама упорно выплачивала налоги и страховку на случай, если ей вдруг захочется куда-нибудь поехать. Я остановила машину прямо за ним и какое-то время сидела, наслаждаясь одиночеством и тишиной. Я открыла дверь своим ключом, висевшим на отдельном кольце в напоминание о его временном предназначении. «Мама! Это я!» Из задней комнаты слышался звук телевизора. Какая-то мыльная опера, как обычно в это время. «Привет, дорогая!» — ответила она, не поднимая взгляда. «Не могла бы ты немного подкрутить термостат? Что-то холодает!» Протянув руку над ее головой, я повернула ручку до шипящего хлопка, включившейся на кухне газовой колонки. «Привезла тебе суп в упаковке», — сказала я. «Брокколи и Стильтон». Она скорчила гримасу. «Ладно, дорогая, съедим как-нибудь». Это был мой любимый суп. Открыв коробку, я поставила ее в микроволновку, хотя мама всегда ворчала, если я не разогревала его в кастрюле. В раковине лежала маленькая сковородка, покрытая засохшей коркой. Похоже, остатки омлета, который она готовила на завтрак. Дожидаясь, пока не приготовится суп, я опустила в сковородку горячую воду и выдавила немного жидкости для мытья посуды. Выключив микроволновку еще до ябеды звонка, я вылила суп в миску, поставила ее на поднос рядом с тарелкой, где лежал ломоть цельнозернового хлеба с маслом, и отнесла все маме. «А белых булочек нет?» — горестно спросила она. «В Коопе не оказалось», — сочинила я. «В любом случае, цельнозерновой хлеб полезнее. Тебе нужно больше клетчатки, мама, особенно при твоей любви к омлету». Она снова повернулась к телевизору. Я помыла посуду, оттерла сковородку, пожалев, что мама хотя бы не поставила ее отмокать. Прибралась в кухне и вернулась в гостиную. Мама съела весь суп, несмотря на заявление, что он ей не нравится. «Пока ты здесь, — сказала она, — не поищешь мою банковскую книжку?» Подобное «пока ты здесь» случалось неизменно, как только я надевала пальто, собираясь уходить. «Которую?» «Сберегательную». Пройдя в другую комнату, я открыла верхний ящик буфета, где мама хранила свой просроченный паспорт, водительское удостоверение, гарантийные талоны, инструкции ко всем электрическим устройствам, купленным за последние 30 лет. Все те документы, которые вряд ли когда-нибудь снова понадобятся, и под которыми погребены нужные. Банковские книжки, значок инвалида, семейные фотографии. «Мама, она же перед глазами!» Я взглянула на банковскую книжку, лежавшую прямо наверху, где ее никогда прежде не было, и заметила, что все бумаги аккуратно разложены, будто кто-то основательно в них прибрался. Наверняка она сама навела некоторый порядок среди прежнего хаоса, а потом обо всем позабыла. «Мама стареет и становится забывчивой», — подумала я, отдавая ей книжку. До сих пор ум ее оставался острым, несмотря на хрупкое здоровье. Как долго она еще сможет жить одна в доме, даже если я буду ее навещать?